Глава 46. Изначально глупая затея. Следом за Сусу вернулись и остальные. Один за другим они материализовались прямо из воздуха, и хотя драконьи чары развеялись, выглядели ошеломленными и растерянными. Пан Идже потрясенно уставился на Сусу, не в силах вымолвить ни слова. В воспоминаниях Санью он был спасенным братом принцессы-жемчужницы, что отправился на реку Дзяньси и стал новым царем возрожденного племени моллюсков. Его младшая сестра приняла проклятие клана и превратилась в демона. В надежде спасти ее, он примчался к пещере Минье, но не успел. Сандзю и бессмертный дракон исчезли без следа. Сяолинь стоял с плотно сжатыми губами. Он все еще был в плену глубоких чувств Шаосюя к принцессе-жемчужнице. Любовь демона-волка не была страстной и пылкой. Напротив, чувства его отличались нежностью и деликатностью. Но как выдержанное вино, со временем они приобрели яркий вкус и глубину. Сяолинь — единственный в мире, кто знал об этом. Ебиншан, вспомнив о случившемся в иллюзии, побледнела, как мел. Что и говорить. Тяньхуань в зачарованной жизни совершила массу ужасных поступков. Жена наследного принца страшно боялась, что грешки бессмертной девы тенью падут на ее безупречную репутацию. Подумав об этом, она пошатнулась, но надежная рука Сяолиня подхватила ее. Биншан заплакала и прошептала: «Ваше высочество». Сяолинь, бережно коснувшись спины жены, подбодрил ее: «Все позади». Но она, покачав головой, шагнула к Сусу и смиренно склонилась перед ней в поклоне. «Третья сестра, я так виновата! Но что я могла поделать с Тяньхуань в зачарованной жизни? Можешь ли ты простить меня?» Все оглянулись на Сусу. Она смотрела на Ебиншан, но помимо воли видела не первую дочь семьи Е, а ненавистную деву-небожительницу. И хотя Сусу понимала, что сестра ее ни в чем не виновата, не могла избавиться от чувства неприязни и подозрения. Однако Ебиншан выглядела раскаявшейся и попросила прощения от всей души, чего ни сама Ли Сусу, ни Гоу Ю никак не ожидали. Хранитель нефритового браслета тихо пробормотал: «Неужели я ошибся?» Сусу прекрасно понимала, что бы ни натворила Тяньхуань, Биншан за это не в ответе, потому, мягко улыбнувшись, ответила: «Сестра верно шутит, как я могу тебя винить?» Биншан вздохнула с облегчением. В глубине души она беспокоилась, что после пережитого в наваждении Сусу, подобно Сандзю, станет безумной и опасной. Слова сестры сняли камень с ее души. «Есиу в самом деле очень выросла», — подумала она. Сяолинь усилием воли стряхнул с себя наваждение чужих воспоминаний. Вдруг осознал, что он больше не Шаосюй, а Сусу не Сандзю. Это понимание принесло ему облегчение. Он перевел взгляд на свою наложницу и крепко сжал ее ледяную ладонь в своих руках. Почувствовав его тепло, Ебиншан приободрилась. Украдкой взглянув на супруга, она убедилась, что тот не смотрит на Сусу, и это вселило в нее большую уверенность. Ревность к сестре не единственное, что в данный момент беспокоило прекрасную наложницу. Ебиншан всем сердцем желала вернуть себе драконью сердечную броню, но не решалась. Вместо этого она продолжала сжаться к наследному принцу, бросая тревожные взгляды на волшебный артефакт. С момента возвращения зачарованных верный императорский слуга нянь Баюй не отрывал взгляда от магического зеркала в ожидании своего повелителя. Наконец, потеряв остатки терпения, он закричал: «Почему все вернулись, а его величества нет?» Казалось, он искренне беспокоился за Тантайцзиня. Это развеселило дядюшку Цзы, и он язвительно заметил: «Должно быть, твой господин не пережил зачарованной жизни и отправился прямиком в ад, где его давненько поджидают». Баюй сверкнул глазами на обидчика, схватился за меч, но Е Чуфэн успокоил его. «Зеркало и броня все еще в воздухе. Император в порядке». Дядюшка Цзы, глядя на разъяренного придворного, притворно испуганно спрятался за Сяолинем. А нянь Баюй, внимательно посмотрев на парящее нефритовое зеркало, промолчал. Гоу Ю тихо спросил у Сусу: «Моя госпожа, что за жемчужину ты бросила в Минье перед своим исчезновением? Для чего это было нужно?» Сусу посмотрела на артефакты в воздухе и покачала головой. Надеюсь, это не было бессмысленной затеей. Воспоминания Минье в иллюзии все еще продолжались. После смерти Сандзю бессмертный дракон бесследно исчез. Кто-то утверждал, что повелитель Шанцина не пережил грозы судьбы, а кто-то, напротив, был уверен, что он обратился богом и вознесся на небеса. Шли годы, и о несчастной принцессе-жемчужнице все забыли, но не тот, кто ее любил и ненавидел больше всех на свете. Минье не только не погиб в тот день, он обрел блаженное умиротворение. Тщательно подобрав все осколки разбившейся раковины и брошенную ему Сандзю крошечную жемчужину, бессмертный дракон отправился на поиски того, кто поможет вернуть его возлюбленную к жизни. Им всецело завладела идея о том, что если принцесса-жемчужница сумела возродить остатки своего народа, то и он сможет спасти ее. Тан Тайцзинь вошел в иллюзию, желая заполучить демона Дзяо. Но ирония заключалась в том, что могучий божественный дух исчез. Остался только простой, смертный, пусть и наделенный огромной силой. Священная метка на его лбу померкла, а тысячелетия совершенствования пригодились только для того, чтобы без устали бродить по всем трем царствам с осколками раковины в руках. Однако, узнав, что желает бывший повелитель обители бессмертных, величайшие мудрецы и совершенствующиеся только качали головами. Однажды Минье встретил бессмертного, медитирующего на пороге вознесения в мир иной. Он сидел под деревом в позе созерцания, ожидая перевоплощения. Лил сильный дождь, и Минье молча сотворил вокруг него хижину, плетенную из трав. Бессмертный открыл глаза и внимательно посмотрел на разбитую раковину в руках Минье. «Я открою тебе истину», — молвил он. Минье, так долго блуждавший в потемках отчаяния, едва не расплакался от нахлынувшей надежды. «Что же я должен узнать?» — с трепетом спросил он. Бессмертный ответил: «Все сущее находится во взаимопроникновении и противостоянии. Прежде всего ты должен понять первопричину, как раковина могла сломаться. Демон-моллюск первым делом растит себе броню, а потом ступает на путь совершенствования. Но эта раковина в твоих руках повреждена слабой водой и поэтому раскололась. Устранить действие Воджуо может только благодатная земля». Святой покачал головой, но даже она не вернет жемчужнице жизнь. Руки Минье затряслись. Слабая вода? Как Сяндзю оказалась в слабой воде? Конечно, никто не знал ответ на этот вопрос лучше, чем сам великий дракон. Он-то думал, что случайно выбрался из проклятой реки, а Сяндзю подобрала его на берегу. Значит, она прыгнула за ним в слабую воду и искала его, превозмогая ужасные страдания? Какую боль она вытерпела, когда ее раковина начала растворяться? Тан Тайцзинь сидел тут же, под дождем, с бессильной злобой, наблюдая, как бледнеет лицо бессмертного неудачника. Он нетерпеливо зашептал ему прямо в ухо: «Чего ты ждешь? Так ее не вернуть, оставь эти глупости, пока ты еще обладаешь достаточной силой, чтобы добиться желаемого». Но Минье не обратил на его слова ни малейшего внимания. Зачарованная жизнь подходила к концу, и время бежало все быстрее. Тан Тайцзинь видел, как Минье, несмотря на слова богоподобного, 10 лет искал благодатную землю. Он склеил обломки раковины и обрел подобие надежды. Брови владыки разгладились, и он нежно ласкал кончиками пальцев жемчужной створки раковины, когда укладывал ее на прогретый песок понежиться на солнышке. Будто она не умерла. Он нашел для нее русалочью пряжу и сотворил из нее платье, собрал для возлюбленной самые прекрасные драгоценности, словно пытаясь наверстать упущенные годы. Он разговаривал с ней как с живой, и выглядело это странно и грустно. Однажды владыка увидел на мелководье маленьких новорожденных жемчужниц и решил отправиться в Дяньси. Река процветала. Минье тайно принялся за дело, когда Санью не мог его видеть. Очищал воду и помогал жемчужницам открывать свой разум навстречу светлому Дао. Он трудился с утра до вечера многие годы, пока все жемчужницы не выросли и не стали одухотворенными. Больше здесь делать было нечего. Тогда Минье взял раковину своей любимой и решил отнести ее в родной дом на дне реки Мохэ. Воды реки были грязными и холодными, но дракон прыгнул в них и поплыл в опустевший дворец речного царя. За прошедшие годы бурное течение Мохэ разрушило остатки царских покоев. Но безупречный воин в белых одеждах больше не считал это место недостойным себя. Он укрепил рассыпающиеся каменные колонны и вошел в покои Сандзю. На дне светлицы тут и там валялись детские игрушки, украшения из кораллов и прочие девичьи штучки. Сердце Минье наполнилось печалью. И тут он увидел большую белую жемчужину речного царя. Более 100 лет она хранила запечатанную картину того, как принцесса-жемчужница умоляла отца простить Минье, проглотившего священную сердцевину. Далее перед взглядом дракона возник образ взволнованный и исполненный надежд Сандзю, ожидающий, когда богоподобный супруг заберет ее с дворца речного царя, и разочарование на лице юной жены, когда сопровождать ее явилась одна лишь бессмертная прислужница. Владыка сказал, что поскольку принцесса изъявила настойчивое желание выйти за него, она в состоянии самостоятельно добраться до Шанцина, объявила она во всеуслышание. Минье увидел, как разочарование и обида исказили личико маленькой жемчужницы, но она мгновенно взяла себя в руки и отправилась в Шанцин одна. Видение растворилось, жемчужина упала на песчаное дно и укатилась прочь. Все, что случилось после этого, он прекрасно знал. 100 лет одиночества и издевательств. Минье не мог сдержать рыдания. Глаза Тантайцзиня вспыхнули от досады. Что ж, теперь Минье знает правду. Должно быть, одержимость дракона этой девкой глубоко вошла в его кости. Тогда он заговорил вкрадчивым голосом. Ее больше нет в мире бессмертных. Должно быть, она среди демонов. Хватит предаваться вечной печали, как знать, может, она уже ждет тебя по дороге в мрачное царство среди других темных духов. Слова Тантайцзиня попали Минье прямо в душу. Его темные глаза приобрели алый оттенок. Воодушевленный достигнутым успехом, интриган подошел к бессмертному дракону поближе. «Подумай сам, принцесса-жемчужница натерпелась от бессмертных, да и ты, будучи небожителем, пренебрегал ей. Она ненавидит мир света и ни за что в него не вернется». Губы Минье почернели, а от бровей повеяло ледяной яростью. Тантайцзинь удовлетворенно выгнул губы и пробормотал себе под нос. «Есиу, погоди у меня. Я выйду и разберусь с тобой. Я все-таки победил в зачарованной жизни». Но тут из рукава Минье выпала еще одна жемчужинка. Минье поймал ее в ладонь и вспомнил, что именно это украшение Сандзю носила на шее. Она обожала прятать свои воспоминания в перламутровых горошинах. Что же может скрываться в маленькой и неприметной бусинке, брошенной ему на прощание? Черно-красный взгляд речного дракона загорелся и сосредоточился на последнем даре Сандзю. Жемчужина закружилась в его ладони и явила еще одно воспоминание. Перед глазами Минье предстала удивительная в своей реалистичности картина. Очаровательная юная девушка с ясным и чистым личиком удивленно смотрит в небо, а в ее ярких, блестящих глазах, как в зеркале, отражается бесконечная даль и прекрасный воин в белых доспехах. Она не может отвести от него влюбленного сияющего взора, а губы цвета спелой вишни дрожат от невысказанных слов. Минье, роняя слезы, протянул руку к прекрасному видению, и девушка, словно почувствовав это, вдруг оглянулась и ярко улыбнулась ему. Речной дракон оторопел и улыбнулся ей в ответ. И в тот же миг его взгляд прояснился и стал твердым, как сталь. Тантайцзинь понял, что полностью проиграл. Воздух вокруг поплыл и закачался. Зачарованная жизнь разрушалась на глазах. Тантайцзинь прищурился и пристально посмотрел на Минье. А тот силой вытолкнул его прочь из зачарованной жизни. Нянь Баюй бросился к появившемуся из воздуха хозяину. «Ваше высочество, вы не ранены?» Тантайцзинь вытер с лица кровь, оставшуюся с момента схватки Есиу с даосским монахом. Он мрачно взглянул на жену, и та смутилась. Вот они и встретились наяву, и оба не могли выкинуть из головы воспоминания о произошедшем под пологом во дворце Шанцина. Смущенная Сусу почти потеряла равновесие и, заложив руки за спину, тихонько, шаг за шагом спряталась за дядюшку Цзи. Она чувствовала себя очень, очень неловко. Тантайцзинь перевел прищуренный взгляд на парившие в воздухе артефакты. Он уже знал, какой из них окажется сильнее. Нефритовое зеркало со звоном разбилось на осколки, и для всех окружающих стало понятно, что Цзяо не захотел превращаться в демона. Волшебная броня все еще летала, излучая вспышки яркого белого света. Обида Цзяо рассеялась, кольчужка подлетела к Биншан, и она с нескрываемым облегчением схватила ее и спрятала в рукаве. Гоу Ю радостно воскликнул: «Получилось!» Сусу тоже была очень довольна. Эта жемчужина была изначально ее замыслом и последней надеждой. Она очень хотела, чтобы дракон увидел, как маленькая принцесса с первого взгляда влюбилась в безупречного светлого воина, возвышенного героя, сражающегося за смертных и бессмертных. Именно таким полюбила его Сандзю, таким он и должен остаться в память о своей возлюбленной. Минье потерял свою любовь навсегда, поэтому он запечатал себя в зачарованной жизни на дне реки и снова переживал историю их жизни, каждый раз испытывая острую боль от упущенной возможности и невыносимую горечь разлуки. Так будет продолжаться до самой его смерти. Минье не обратится в демона. Воплощая мечту принцессы клана моллюсков, он принес себя в жертву реке, чтобы на грядущее тысячелетие успокоить ее бурные воды. Нянь Баюй заторопил Тантайцзиня. «Ваше Величество, на дне реки более оставаться нельзя. Действие пилюль, отталкивающей воду, скоро закончится. Нам пора бежать». «Бежать?» Тантайцзинем овладела холодная ярость. Он проиграл, но не позволит врагу наслаждаться победой. Они узнают гнев императора Джоу.